Именно потому, что я хранила совершенную холодность, я и смогла пуститься в беззаботную болтовню. Мне льстило внимание изящного капитана, который явно считал меня своей пленницей и, возможно, обдумывал, как наилучшим образом использовать этот уголок Бартрама или приукрасить тот, когда он сочтет необходимым взять в свои руки управление поместьем, диким и прелестным, где мы беззаботно бродили. Вдруг Милли довольно сильно толкнула меня локтем и прошептала: «Погляди-ка туда!» Проследив за ее взглядом, я увидела моего ужасного кузена Дадли в чудовищных в поперечную полоску брюках и другом подобном барахле, как выразилась бы Милли, до своего перевоспитания. Он, широко шагая, приближался к нашей маленькой благородной компании. Милли, наверное, стыдилась его. Что касается меня, то в этом вы можете не сомневаться. Однако я и не предполагала, какая последует сцена. Очаровательный капитан, вероятно, принял его за какого-то из бартрамских слуг, потому что продолжал любезную беседу с нами до того самого момента, когда Дадли, с лицом белым от гнева, которого не умерила и быстрая ходьба, забыв поздороваться с Милли и со мной, обратился к нашему изящному спутнику. «С вашего позволения, мистер, вам тут вроде как не место». «Я отвечу ему». «Вы простите?» — вежливо осведомился у нас капитан. «Эй, они-то простят! Да только у тебя дело теперь со мной. Ты лишний, говорю». «Удивлен, сэр», — произнес капитан высокомерно, «что вы расположены ссориться. Давайте, прошу вас, отойдем, чтобы не причинять беспокойство леди, если я правильно понял ваше намерение». «Мое намерение — отправить тебя туда, откуда пришел». «А ссориться, значит, хочешь? Тем хуже для тебя. Моих кулаков понюхаешь». «Скажи ему, чтоб не дрался», — прошептала мне Милли. «Он с Дадли не справится». Я заметила Дикона Хокса, который, привалившись с той стороны к забору, смотрел на нас и ухмылялся. «Мистер Хокс», — потянув за собой Милли, обратилась я к нему, не особенно, впрочем, надеясь на его посредничество, «не допустите неприятности, молю вас, вмешайтесь». «Чтоб оба мне надавали? Нет, мисс, благодарю», — невозмутимо ответил Дикон, все с той же ухмылкой. «Кто вы, сэр?» Весьма воинственно потребовал ответа у Дадли, наш романтический друг. «Я скажу тебе, кто ты. Ты Оукли. Остановился ты в гостинице «Холл», куда вчера хозяин писал и приказывал, чтобы ты носа в поместье не совал. Ты, капитанишка, досыта не евший, а еще являешься сюда приглядеть себе жену и...» Дадли не успел закончить фразу, как капитан Оукли, сделавшийся краснее своего мундира, нанес противнику удар в лицо. Не знаю, как это случилось, это был какой-то дьявольский фокус, но послышался хлопок, и капитан опрокинулся на спину со ртом, полным крови. «Ну что, те по вкусу?» — прорычал Дикон из-за забора, откуда вел наблюдение. Капитан, однако, опять был на ногах. Без шляпы, совершенно взбешенный, он опять атаковал Дадли, который приседал и уворачивался от ударов с поразительным спокойствием. А потом дважды послышался тот же ужасный звук, будто стучал почтальон. И капитан Оукли опять лежал на земле. «В кровь раздолбана нюхалка!» — прогремел Дикон, грубо захохотав. «Уйдем, Милли! Мне сейчас будет дурно!» — сказала я. «Брось, Дадли, тебе говорю! Ты кончишь его!» — закричала Милли. Но обреченный капитан с окровавленным носом и ртом, с залитой кровью манишкой и алым ручейком от брови, вновь кинулся на противника. Я отвернулась. Я боялась, что лишусь чувств, что расплачусь от одного лишь страха. «Дай ему, чтоб больше не драл нос!» — ревел обезумевший от удовольствия Дикон. «Перебьет! Перебьет!» — кричала Милли, имея в виду, как потом я поняла, греческий нос капитана. «Браво, коротышка!» Капитан был ростом значительно выше противника. Еще хлопок, и капитан Оукли, наверное, опять упал. «Ура! Что, съел, раздолбай тебя!» — рычал Дикон. «Воткнулся тут! Уж и землю вон вспахал, а еще хочет!» Дрожа от отвращения, я собралась силами и поторопилась прочь. За спиной я расслышала хриплый голос капитана Оукли. «Чертов боксер! Я так не дерусь!» «А я тебе говорил! Моих кулаков понюхаешь!» — прогудел Дадли. «Но ты сын джентльмена, черт возьми, и должен драться со мной как джентльмен!» В ответ на это замечание Дадли и Дикон разразились оглушительным хохотом. «Кланяйся своему полковнику и вспоминай про меня, когда будешь глядеться в зеркало!»